Глава энная. Девушки бывают разные. И парни, кстати, тоже. И дедушки с бабушками. Всех нас так причудливо создал Бог, что бываем мы тощими, тонкими, короткими и длинными, полными, полноватыми и тучными, кудрявыми и лысыми. А внутри нашей оболочки заключена тайна, словно иголка в яйце, код нашей сексуальной привлекательности. Вот парень, косая сажень в плечах, а сам с ума сходит, глаз не сводит с маленькой тихой и неяркой мыши. И кто его знает, чего он моргает? Каков вес, таков секс. Нет повести печальнее на свете, чем повести обо мне и о диете. Компьютерный фольклор. Вопрос на приеме. Правда ли, что полные дамы более гибкие, чем худышки? Обойдет ли красавец-мужчина толстушку стороной? Прием пищи, секс – это основные инстинкты человеческие. Не будем говорить «секс», будем говорить инстинкт размножения и сопровождающие его приятные моменты. Лишний вес бывает по разным причинам. По болезни, по лени, нет ни сил, ни желания заняться собой. Имиджа ради. Толстенькая пузико вызывает умиление у представителей противоположного пола. И им пользуются для завоевания. Каждый воспринимает цифру, которую видит на весах, по-разному. Кто вскрикивает, словно раненая выпь, от набранных 200 граммов, а кто-то вовсе не комплексует. Один индийский философ утверждает, секс – это еда нижними устами. Красиво и недалеко от истины. Во-первых, эротикой и чувственной любовью можно заменить ночной дожор. А во-вторых, женщина энергетически наполняет насыщенным эмоциями эликсиром молодости и красоты своего мужчину. Во время полного слияния любая из нас передает свои чувства партнеру. На физическом плане идет прием, а на духовном – отдача. На наивысшей точке, когда кажется, что даже сердце останавливается на миг, нужно загадать желание, и оно будет материализовано. Возбуждение и разрядка берут начало в голове. Только женщина с ее неисходящей из макушки к половым органам энергии может подключить к возрастающему возбуждению определенные желания. У мужчин энергия движется наоборот, снизу вверх. Очень легко можно представить, как во время совместной разрядки пулей через его макушку в космос может вылететь твоя просьба сбросить 10 килограмм. Попробуй, старайся, верь. Гуттаперчевая ты моя. Мнение Олега. Успел за свою жизнь заметить интересную штуку. Женщины более плотного телосложения очень гибкие. Как в жизни, так и в сексе они более подвижны и пластичны, чем модели. Не все. Тренированность многое дает. Прямой зависимости между массой жировых отложений и гибкостью, пожалуй, нет. Разве что толстушка амортизирует лучше. По статистике, оргазм у полнушек бывает в 4 раза интенсивнее, и острота ощущений, и множественность. С другой стороны, мы знаем множество худышек, у которых с получением оргазма никаких проблем. Вопрос Анастасии. Много ли положительного у людей с повышенным весом? Положительных сторон много. Согласно статистике, которую мы используем в работе, полные женщины, как и беременные, кстати сказать, пользуются большим сексуальным спросом. Понятно, что на вкус и цвет. Кто-то сходит с ума по волосам, кто-то пищит от мальчикоподобных девочек, но женщина с рубиносовскими формами, как правило, вызывает ощущение защищенности. Дома будет все хорошо. Дети и муж будут сытны и вкусно накормлены. Одним словом, рядом с ней надежно. Она вызывает чувство спокойствия, ее хочется трогать. Полные руки, грудь, ягодицы, бедра. Очень много здоровых мужчин говорят, что для них в совокуплении повышенный вес женщины не препятствие. Женщины в весе часто имеют веселый нрав и хорошее декольте. В одежде они стараются подчеркнуть самые выгодные свои стороны. Как правило, это пышная грудь, которую не скрыть даже домашним халатом. А недостатки мягко задрапировать. Вопрос Николая. Замечали не раз. Идет такая полная дама, а рядом с ней худенький, маленький. Как объяснить это? Думаю, компенсаторно. Женщина выходит замуж, чтобы иметь защиту, опору, отца. А мужчина точно так же нуждается в ласке и заботе. Именно полная женщина близка к материнскому образу. Вопрос Ольги. Получается, что женщинам полным тяготеют мужчины, пребывающие в определенном смысле в поиске мамы. А мужчина с твердым характером, уверенный в себе, напротив, будет искать женщину хрупкую, которую можно защищать. Теоретически это так. Но мы же говорим о практике. Довольно-таки часто толстушек выбирает мужчины в весе, чтобы не слышать упреков, не вызывать негатива. И вообще, мужчины во второй половине юности своей после 45 лет на такие вещи, как целлюлит, зачастую внимания не обращают. «Ах, какая курочка у меня жила!» Бывает, услышишь от мужчины такое. «Представляешь, я веду по ней рукой, а она как рептилия, рельефная такая. Или она обширная, как карта, бугры, овраги. Людям нравится это. Далеко не каждого возбуждает вариант кожи до кости. Мол, что ключица, что коленка. Одним словом, мужчина любит, чтобы было на чем амортизировать. Хотя есть, конечно, поклонники очень стройной фигуры. Заглянем в учебник. Он говорит нам о том, что даже если основной тип и выбор мужчины – стройная женщина с костями, то в его опыте обязательно был секс с полной женщиной. Пройти мимо полноты, как мимо неизведанного, не может никто. А здесь важно не делать замкнутый круг. Как только толстушка дала доступ к своему пышному телу, а глядишь, живот и ушел, и блеск в глазах появился, секс убирает лишний вес. Обижать или не обижать? Вопрос на приеме. Говорить ли жене или мужу о том, что она поправилась сверх меры, а вдруг ее это обидит? Встречный вопрос. А не обидится ли она еще больше, когда муж соберет свои вещички в чемодан, купит билет на самолет и с гневным вопросом на устах, где то, за что я расписался в ЗАГСе, оставит уютный семейный очаг? Конечно, говорить надо. С улыбкой, без укора, любимый. А давай мы из живота твоего объем в руки переведем. Я вот и гантели купила. Взяла абонемент, давай вместе ходить в зал. Солнышко, хочу, чтобы все подружки от зависти сохли. Давай кушать на ужин диетическую пищу. Сбросим немного лишнего, и здоровье улучшится. И эстетично. Возможно, женщина не замечает полноты любимого мужчины. Возможно, и он, любя, видит ее худышкой. Играет на скрипке, которую себе воображает. Но тахикардия, краснота лица, одышка, потливость, запахи, лишний вес – все это мешает сексу. Это не замолчишь и не скроешь. Количество поз ограничено. Кроме того, наш лучший друг – зеркало. Вдруг становится врагом. Или кривое оно, что ли? Да нет, не кривое. Просто вам пора взять себя в руки, вдохнуть полной грудью, расслабиться. И без упреков и страданий просто взять и пойти к диетологу. Или записаться на пилатес тот же. Лежишь и статично отрабатываешь какую-нибудь вредную мышцу. И так до полного изнеможения и результата. Коротко. Рост 195. Вес 130. Длина 28. Проблем нет. Я считаю, что проблемы возникают лишь у тех полных мужчин, которые страдают зеркальной болезнью. То есть видят свое хозяйство лишь в отражении. Болтун не всегда находка. Вопрос с места. Стоит ли делать свою борьбу с весом главной темой семейных разговоров? Случай Виталия. У меня лишнего веса нет, но супруга полная, фигуристая. Когда мы выходим, мужики ее глазами раздевают. Она делает мне имидж таким образом. Мне нравится, когда у женщины есть животик, бедра, когда есть за что обнять. А она со своими диетами меня достала. Особенно с теми, где сегодня это ем, то не ем, после праздников или просто вкусного ужина на следующий день травит себя жиросжигающими таблетками. Говорит, все это она делает ради меня. А мне она нравится такая, какая есть. Еще не люблю, когда приготовленные мной блюда, а готовить я мастер, начинает разбирать на калории, молекулы. Что с ней делать? Хоть ремень бери. Нашим милым полнушкам следует усвоить правила. Не все подробности уместны, даже между любящими людьми. Диеты, целлюлит, где обвисло, а где растяжки, не просвещайте своих любимых на сей счет, дамы. Дорога возникает под ногами идущего. Образное мышление и верный характер с собой может помочь сбросить вес во сне. Положи у кровати на тумбочке листик и ручку. Каждый вечер пиши «Хочу сбросить 1 килограмм веса» и ставь на этот листик полстакана воды из крана. Утром еще сонной выпей воду, а листочек убери до следующей ночи. Спи с открытым окном, на очень чистом постельном белье. Можно все подушки подушить апельсиновым маслом или набросать вокруг саше и мешочки-одушки, сильно пропитанные маслом цитрусовых. Грейпфрут, лимон, апельсин. На ночь не читай газет и не смотри новостей. Категорически ничего не ешь за 3 часа до сна. Пей зеленый чай. А еще лучше, в большой чашке завари крутым кипятком зубчик чеснока. Запаха не будет, а аппетит уйдет. Думай о снижении веса во сне. Запоминай, что будет сниться. Каждое взвешивание благодари сонную диету за ушедшие граммы. Помогай себе. Поставь себе у кровати суперудачную фотографию с желаемым результатом. Серьезная психологическая работа будет идти без особого твоего участия. Выдержи пару недель и улыбнись результату. Худеть или не худеть? Доказано, что женщина, которая сбросила хотя бы 10% своего веса, автоматически начинает себе нравиться, чувствует себя звездой и в постели начинает вытворять чудеса, так как раскрепощается. Ну вот каким-то образом эти 10% поднимают ее самооценку, даже если внешне не особо и видны. Отсюда мораль. Занимаемся спортом до 30 лет 4 раза в неделю, после 30 2 раза в неделю, так говорят врачи. И главное, молчим о своих неудачах в борьбе с килограммами. А удачи любимый и сам отметит. Я себе не нравлюсь. Лишний вес сказывается не только на системах организма. Он сказывается на отношении к себе. Случай Ларисы. 125 килограмм веса, 175 сантиметров рост. Счастлива в браке, но жутко комплексую. Как жить дальше? Сложно сделать самый первый шаг. Полюбить себя с этими 125 килограммами. Понравиться себе. Мы не имеем в виду полюбить себя с тем, чтобы ничего не менять. Но любовь к себе дает силы начать движение. Тут не обойтись без специалиста. Психотерапевта, сексолога, того, кто даст энергию первого шага. Чтобы с этим состоянием «я смогу» начать движение к красоте и совершенству. Кроме подбадривающих слов, сообщу следующее. Тележка эклеров в супермаркете стоит 1000, а прием специалиста в институте красоты 800 рублей. Потратьте на себя эти деньги, это время, займитесь собой, сделайте лишь первый шаг, а там и во вкус войдете. Сколько современных методик существует, чтобы решить вашу проблему? Главное – первый шаг. Не бойтесь снижать вес. Наука сделала большой шаг вперед в этой области, и специалисты могут предложить на выбор большое количество способов – от микроклизм до диеты. Я лично считаю, что эстетика тела со времен Рубенса сильно изменилась, и в наше время в чести тщательный уход за телом. Хочу сразу предупредить, что впереди стресс. Пусть добрый, но стресс по имени «победа над весом». Рушится образ «я», сформированный еще в детстве. Приходят новые, необычные, пугающие ощущения и желания. За годы завышенного веса многие из нас уже сформировали свое «я», как пирог Наполеон из разных оправдалок. Придумали, как и что носить, чем прикрыть, как стричься, привыкли к себе в зеркале. Самоощущение складывается из поведенческих, душевных и телесных аспектов. Стоит лишь чему-то в нас видоизмениться, и приходит кризис идентичности. Например, я бросила курить. И вдруг поняла, что последние 20 лет я себя не курившей не знала, сколько новых ощущений и запахов. А теперь представь женщину, похудевшую на 50 килограмм. Она еще тело не присвоила себе, поэтому создается иногда иллюзия, что оно не ее. Описано в психологии состояние регресса, возвращение на некоторое время в более ранний возраст, где был такой вес. Просыпаются детские качества, обидчивость, текут слезные реки и повышается сексуальность и импульсивность, легкость в принятии жизненно важных решений. Чудо какое-то происходит после того, как люди возвращают зрение, худеют на 30% от бывшей массы или после пластических операций, убирающих явные уродства. Описаны случаи срывов, если женщина скучает за собой прежней, серой мышкой, не справляясь с нахлынувшей неуемной женственностью. Молодая красотка в тебе не всегда может справиться с взрослой, основательной прежней тобой. Поэтому основная задача – понять, что по-настоящему «я» – это красотка, а остальное – жир. Вспоминай, как было ногам тяжело и приходилось надевать говноступы, иначе пришлось бы идти босиком. Как портилось настроение от невозможности надеть одежду, которая нравится. Как некомфортно раздеваться в жаркую погоду. Нужно четко понять, что основная задача – не сбегать от себя похудевшей, а торжествовать, что ты вернулась к себе. Всегда занимайтесь ногами. Там живет не только вес, но и голос, растяжка, плавание, физические нагрузки, не до смерти, конечно. Первые результаты приносят радость и нормализуют аппетит. Твои ближайшие задачи. Выработать правильное пищевое поведение. Убрать оценки, не возмущаться и не хвалить себя. Помни, раз ты снова схватила булку, пытаешься решить какую-то проблему. Родная еда. Меньше экзотических фруктов и привозных устриц. Не делать между приемами пищи больших перерывов. Хрустеть чем-то полезным. Морковь, сухарики, сельдерей, хлебцы. Худеть без спешки и насилия над собой. Не лишай себя ужина. Это глупо. Снижается настроение, формируется пустота. Потому что в это время мы общаемся с близкими и любимыми людьми. Отдыхаем. Допустим, лишили себя такого удовольствия, а взамен ничего не дали. Исключается что-то важное и желанное. Придумай заранее, что будешь есть и пить, но за стол садись и в рестораны ходи. Случай Люды. Лишним весом, как мне кажется, я не страдаю. Но вот круглые ягодицы, большая грудь – это все при мне. Раньше муж, бывало, подходил ко мне, мягко указывал: «Дорогая, в этом новом платьице у тебя животик выделяется». Или: «Дорогая, тут у тебя сбоку как будто какой-то кусочек выделяется». Я тут же шла в спортзал, пробовала диету и занималась прочей ерундой. А сейчас реагирую так: «Да-да, дорогой, завтра пойду, запишусь на спорт». А сама ничего не делаю и вообще стараюсь не заострять внимание на его словах. Конечно, хорошо, что вы себя принимаете и нравитесь себе, но игнорировать замечания любимого человека однозначно не стоит. Ведь в такой форме он показывает заботу, интерес к вам. Получается, вы его заботу игнорируете. Стоит ли удивляться, что через год-другой мужчина может увлечься какой-нибудь особой, более отвечающей его представлениям об идеале? Начни с легкого, с педикюра. Это волшебный ритуал. Если следить за красотой пальцев ног, они приведут к желанию что-то начать делать для себя. Растягивай внутреннюю поверхность бедер и не забывай ласкать и хвалить себя, когда принимаешь ванну. Я еще и крестиком вышивать. Какая из вас, милые дамы, мечтала выйти замуж за доминошника, коротающего летние вечера в беседке с приятелями? А за того, кто продавит дыру в диване напротив телевизора? Вопрос к вам, джентльмены. Кто в ЗАГС повел будущую сплетницу на лавочках, бездельницу, которая ничем в жизни не интересуется? Не было таких, мои дорогие. Все мы влюбляемся в ярких, необычных. Встречаемся на одном матче, в одной палатке, на сборах, слетах, скачках, играем в одной музыкальной группе, а потом начинается. Родила, сиди дома. Забудь про дальние поездки годика на два, а почему не на семь, когда ребенок в первый класс пойдет? Ты теперь папа, какие вечерние тренировки? Смени работу, мне дома тяжело одной справиться. Смени работу, увлечения, друзей, подруг, если слишком тянут к прежней жизни. Часто у возмущенного супруга или супруги рождается немой или громкий вопрос. Может, тебе проще будет меня сменить? Охота на охоту. У мужчины море увлечений. Часто даже невозможно отделить эти увлечения от той деятельности, что составляет смысл его жизни. И тут история делится на до свадьбы и после. До. Девушка изо всех сил восхищается. Ты у меня такой сильный. Поддерживает. Шайбу. Или, допустим, стоит на стрёме, пока тот грабит банк. Благоговеет. Ты у меня такой щедрый. Фанатеет. Ты у меня так классно играешь на гитаре. После. Чаще бывает наоборот. Она грустит. Ты так часто уезжаешь на гастроли. Возмущается. Дети совсем тебя не видят. Не ценят. Из-за этих трех карпиков я должна была все выходные торчать безвылазно дома с детьми. Завидуют. Опять за границу едешь? Ну хорошо, тебе погулять там без меня. Одним словом, ничего хорошего. Случай Натальи. У нас с подругами есть замечательная традиция. В воскресенье мы вечером дружно идем в баню. Мы все состоятельные, состоявшиеся дамы. Перед началом новой недели нам нравится испытывать это чувство очищения, обновления. У нас уже целый ритуал. Банщик, молодой мускулистый, парит нас ароматными веничками. Стучит какой-то палкой специальной по пяточкам. Мы общаемся, расслабляемся. Финальный аккорд нас окатывают из бадьи водой с отварами целебных трав. Божественно! Я свою баню не променяю ни на что и буду защищать от всех посягательств. Если муж настаивает, что я должна с ним куда-то пойти в воскресенье вечером, пойду. Но после приема стяну платье и бегом в баню. Правильно, Наталья, защищайте баню. Имеете полное право на наслаждение, на заботу о здоровье. А партнер пусть с баней смирится. Вопросы за угла. Интересно, А муж про молодых мускулистых банщиков в курсе? Случай Валентина. Жена ни в какую не хочет смириться с рыбалкой. А мне хоть глоток воздуха нужен. У нас трое детей. Двое ее от первого брака, один общий наш. Оба работаем, ремонт дома делаем. Я женился в 45. Привычки уже устоялись, компания на рыбалке, двое старых друзей. Она бесится. Говорит, может, там у вас еще и женщины есть? Как быть? Не следует менять привычки. Можно попробовать взять жену на рыбалку. 100% она вообще больше туда не поедет. Важно объяснить жене в мягкой форме, но непреклонно, что ваше личное время – такая же важная часть жизни, как работа и семья. А еще честно посмотреть на ситуацию. Уделяете ли достаточно внимания семье? Есть ли время на отдых с близкими или только на друзей? Если на этом фоне явные проколы, дайте глоток воздуха и жене. Случай Бориса. У меня необычное хобби. Летаю на спортивном самолете. Это чувство даже передать невозможно, когда я поднимаюсь в небо. Я в этот момент столько о самом важном мог бы своей любимой рассказать. А какой здесь на высоте мог бы быть секс? Как много я здесь могу вдохнуть, выдохнуть, отключиться, расслабиться. Но она моего увлечения не понимает и разделить не может. Полет для такого мужчины – средство самореализации. Способ получить энергию, раскрепоститься, стать счастливым и свободным. Отберешь небо – что дашь взамен? Нежелание партнерши понять и принять это хобби, возможно, объясняется завистью. Хотя важны и детали. В случае, если его самореализация происходит все выходные напролет, забирает много свободного времени, которое семья хотела бы его присутствия и участия, или требует вложения средств, что отражается на семейном бюджете. Да разве это жизнь? Вопрос на приеме. Как хобби влияет на отношения? И стоит ли отказываться от своих увлечений ради другого человека? Мнение Антона. А я вот считаю, что мужчина может считаться настоящим мужчиной только в том случае, если он сделал счастливой хотя бы одну женщину. Если мужчина всю жизнь занимается охотой, рыбалкой, всем чем угодно, а жена скучает и ждет его, зачем он женился? Встречный вопрос. А если женщина готовит, пылесосит и на мужа внимания не обращает? Есть люди, которые просто дышат воздухом, чтобы жить. А есть люди, которые умеют так отдохнуть, что вместе с воздухом они вдыхают нечто волшебное, то, что называется праной. Вот этой-то волшебной энергии и не хватает тем, кто остается дома скучать. И всем хочется урвать кусочек. А у наполненного индивида глаз блестит. Он дышит всеми жабрами и вызывает у всех остальных зависть. И дети просятся на ручки, и жена просит секса, энергии. А во время знакомства она что, не знала? Разве он не показывал снасть, не гонял с ней по ночному городу на тачке, разве не развернул перед ней восхищенным взором картину своего мужского мира? Развернул, ясное дело, и гонял, а она, небось, хохотала и вопила, прижавшись щекой к стеклу. А сейчас трусит, не гоняй, жадничает, сколько денег на новую тачку угрохал, хамеет, мне кажется, тебе твоя моторная лодка дороже, чем я, и грустит. Ты уезжаешь на свои соревнования, а сынок по тебе так скучает. Ясное дело, милая, лодка дороже. Даже не спрашивай себя и его не изводи. За тебя он в ЗАГСе расписался, и теперь ты у него есть. А лодка, она надежный механизм и капризный. Ее беречь надо, а то на чем же он рванет за праной? Мнение Аллы. Я считаю, если женился, уделяй внимание семье. Нужно разделять работу, которая дает средства к жизни, и хобби, которое является приятным дополнением. Или попробовать жену, мужа увлечь в свой мир. Вместе ездить на ту же самую рыбалку. Если ей не понравится, она хотя бы будет знать, что это не посиделки с девчонками, а в тине, в холодной воде и в грязной зипуне высматривать, клюет или не клюет. Алла, если вы говорите о средствах к жизни, сначала ответьте сами себе на вопрос, что такое жить? Расскажу одну историю военных лет. Жили в осадном Ленинграде два друга-филателиста. И были они, что называется, полностью повернуты на своих марках. Тут эвакуация, и желающие могут оставить город, но с чемоданчиком да с детьми под мышкой. И все. И остались двое друзей с семьями и с марками в городе. Духу не хватило бросить коллекции. Тут судьба распоряжается, и на их жизненном пути появляется немецкий офицер. Страстный любитель марок. Увидев солидные коллекции, немец предложил друзьям выбор. «Отдайте коллекции, я сохраню жизнь вам и семьям». Первый друг без колебаний ответил: «Да разве это жизнь?» И его семью не пощадили. Второй отдал свои богатства. Семья выжила. После войны этот филателист ездил в Германию и искал следы коллекции. Нашел одну или две марки. И этот момент был величайшим счастьем в его жизни. Это одна из крайностей, когда увлечение доходит до страсти и становится смыслом жизни. И тут человек потерял даже саму жизнь, потому что нельзя на чаше весов ставить судьбу своих близких и увлечения, пусть даже важнейшее. Но в словах его был смысл. Разве жизнь, когда с работы домой поел борща с пловом и к телевизору? Разве жизнь без азарта, без борьбы, без победы? Женщина должна быть благодарна судьбе, когда у любимого человека жизнь наполнена смыслом. Не затоскует муж, не пойдет искать приключений. То есть пойдет, но жена-то уже знает, что он в этот момент рвет танцпол какого-нибудь клуба, вдохновенно играя музыку собственного сочинения, а не бог знает где и с кем. А разделять его увлечение – дело добровольное. Можно и не разделять, между прочим. Ему это, скорее всего, по барабану. Имейте в виду, милые дамы. Он с вами крестиком тоже вышивать в кружок не пойдет. У мужчин о любви иные понятия. Вопрос из-за угла. А если она не крестиком вышивает, а фламенко танцует и подвозит ее из кружка на иномарке загорелый латиноамериканский инструктор? Тогда мужу тоже по барабану? Вот такие мы бываем разные. Тощие и полные, лысые и кудрявые. Одна без танго жить не может, другой с моторной лодки пылинки сдувает, а сам забыл, когда жену на симфонический концерт сводил. Может, кто-то спросит, а при чем тут секс? А секс – это и есть высшая точка нашего совпадения – соития душевного. Без душевного физическое вряд ли возможно. Но за одноклеточных не поручусь, не знаю. А у нас, у существ высшей, так сказать, организации, секс начинается с духовной совместимости. Поэтому, дамы и господа, увлечение любимого человека – предмет вашего живейшего внимания. Совместно ли вы поедете на рыбалку? Научится ли жена музыканта петь бэк-вокал, а жена охотника смазывать ружье? Хотя вряд ли он ее допустит. Факт. Или научится спокойно ждать любимого, любимую, без ворчания и слез. Без «или-или». Займитесь своим хобби и дышите праной в свое полное удовольствие. А муж пусть там гадает, чего вдруг вам так полюбилось это танго?